Глава 21. Стелла. В тот же вечер я отправилась с Кристианом на ужин к его другу Данте. Я виделась с Данте и раньше, но забыла, насколько он внушительный. Даже в простой черной футболке и брюках он излучал авторитет. Иной, чем у Кристиана, но не менее сильный. Кристиан напоминал отточенный смертоносный клинок, обтянутый бархатом. Данте — ярко горящий молот, который сулит мгновенную, несомненную погибель. Его невеста Вивиан, напротив, оказалась открытой и дружелюбной, с красивыми карими глазами и теплой улыбкой. Как ни странно, она дарила эту улыбку всем, кроме Данте. С того момента, как мы с Кристианом зашли, помолвленные даже ни разу не взглянули друг на друга. «Когда мы познакомились, я не знал, что ты встречаешься с Кристианом». Глубокий голос Данте отвлек меня от размышлений и вызвал приятную дрожь. Итальянский акцент. Эффект всегда один и тот же. «Теперь все стало на свои места». Он сурово глянул на Кристиана, который зевнул. Для людей, которые якобы являются друзьями, они не вели себя друг с другом дружелюбно. «Что именно?» — уточнила я. «Его рассеянность в последнее время». Данте покрутил вино в бокале. «Ты согласен, Кристиан?» «Моя рекордная прибыль в этом квартале говорит об обратном», — протянул Кристиан. Он положил руку мне на бедро. Небрежное прикосновение, но такое собственническое, что меня пронзил жар. «Речь не про бизнес», — сухо сказал Данте. Кристиан смотрел на него с интересом человека, слушающего рекламную презентацию страхового агента. Он провел большим пальцем по моей обнаженной коже. Мягко, всего один раз. Но этого оказалось достаточно, чтобы затуманить мне разум. Меня так захватило теплое прикосновение его пальцев, что я не могла сосредоточиться ни на чем другом, даже на вкусной еде. Что со мной не так? Я никогда так не теряла голову из-за парня. Это сбивало с толку. Вивиан вовремя рассеяла назревающее напряжение. «Вы со Стеллой прекрасная пара». Она бросила на него озорной взгляд. Никогда не думала, что доживу до того дня, когда у Кристиана Харпера появится девушка. Я тоже. Но Стелла застала меня врасплох. Ответ прозвучал так тепло и проникновенно, что я почти поверила. Сердце забилось чаще, и бабочки в животе снова сошли с ума. Я сделала большой глоток вина, чтобы их успокоить. Это просто для вида, не на самом деле. Кристиан примерил любовь так же легко, как один из своих костюмов. Нет никаких оснований полагать, что его действие — нечто большее, чем придуманная нами уловка. За исключением почти настоящего поцелуя 2 недели назад, он никак не показывал, что хочет со мной чего-то настоящего. Конечно, когда появился преследователь, он сделал все возможное, но это буквально вопрос жизни и смерти, а не показатель симпатии. Привлекаю ли я его? Возможно. Но сомневаюсь, что он хочет чего-то большего, чем просто секс. У меня закружилась голова. После сегодняшнего поцелуя все казалось слишком запутанным, даже если он просто хотел отвлечь меня от волнения. Я твердо считаю, если кто-то показывает истинного себя, ему стоит верить. А Кристиан демонстрировал вновь и вновь. Его не интересуют настоящие отношения. Когда люди перестанут думать, что могут изменить того, кто не хочет меняться, станет гораздо меньше разбитых сердец. Мне хотелось когда-нибудь вступить в настоящие отношения, но я никогда не думала, что смогу изменить Кристиана Харпера. Это просто для вида, не на самом деле. К счастью, напряжение за столом постепенно рассеялось. Ужин продолжался, увлекая нас хорошими напитками и едой. Когда подали основное блюдо, даже Вивиан и Данте начали говорить друг с другом. Но фокус моего внимания оставался на Кристиане. Он сидел справа, в нескольких сантиметрах от меня, и его живое присутствие заполняло легкие и туманило мысли. Легкие улыбки, дразнящие слова и золотистая кожа в тусклом свете. Я впервые видела его в такой расслабленной обстановке и, наконец, поняла, как люди поддаются его обаянию и его недооценивают. Несмотря на всю его заботу, я ни разу не усомнилась в жестокости, скрывавшейся за цивилизованной внешностью. Но теперь, наблюдая, как он с непринужденной грацией смеется и шутит, я почти поверила, он просто богатый плейбой, у которого на уме только деньги и развлечения. Кристиан повернулся, чтобы ответить на вопрос Вивиан, и медленно провел большим пальцем по моей коже. «Это просто для вида, не на самом деле». На лбу выступила крошечная капля пота. На мне было платье без рукавов, но все тело горело. «Как вы с Кристианом познакомились?» Поинтересовалась я у Данте, чтобы отвлечься от прикосновений Кристиана и из искреннего любопытства. Я не встречала никого из друзей Кристиана. Брок и Кейдж не в счет, они на него работали, и мне очень хотелось узнать его историю. Я стал его первым клиентом. Данте откинулся на спинку стула. Он тогда только окончил колледж. Ты всего на 3 года старше меня. Вмешался Кристиан. Хозяин дома его проигнорировал. Я рискнул. «Лучшее и худшее решение, которое я когда-либо принимал». «Худшее?» — усмехнулся Кристиан. «Помнишь, что случилось в Риме?» Он повернулся ко мне, а Данте закатил глаза. «Мы перевозили драгоценности в новый магазин». Мои губы тронула улыбка, когда он рассказал, как предотвратил кражу алмазов на миллионы долларов. Не потому, что история была смешной, а потому, что прежде я никогда не видела Кристиана таким расслабленным. Он настолько расчетлив и сдержан, что видеть, как он расслабляется в компании друзей, подобно взгляду за кулисы театра. Это здорово. Лучше, чем здорово. Если бы он вел так себя все время. Сделав еще один глоток вина, я закончила мысль. Не начинай. Ты должна узнать о нем кое-что еще, Стелла, заявил Данте, закончив. У него завышенное чувство собственной важности. Мы бы справились с драгоценностями и без него. «Уж поверь, я-то знаю», — хихикнула я, но осеклась, когда Кристиан бросил в мою сторону наполовину веселый, наполовину раздраженный взгляд. «На чьей-то стороне?» «Очевидно», — ухмыльнулась я. «Данте». За столом раздался смех, а Кристиан сжал мое бедро и наклонился ближе, пока его губы не коснулись моего уха. Мое сердце остановилось. «Разве так ведут себя в отношениях?» — пробормотал он. «Если ты не переносишь легкого подтрунивания, ты не готов к отношениям», — прошептала я в ответ. Его смех прошел сквозь меня, как лента из темного бархата. Я откинулась на спинку стула с мягкой улыбкой. Поддразнивание, шутки, откровения о прошлом, пусть даже связанные с работой. Мы чувствовали себя почти настоящей парой. После ужина Вивиан показала мне пентхаус, пока Данте и Кристиан обсуждали дела. Если квартира Кристиана состояла из чистых линий и современного минимализма, то жилище Русса напоминало изящную оду декадансу. Дорогой бархат, роскошные шелка и прекрасный фарфор. Очень экстравагантно, но не лишено вкуса. Единственное, что казалось неуместным — отвратительная картина в художественной галерее. Я с большим уважением отношусь к любому творчеству, но эта работа выглядела так, словно на холст вырвало кошку. «Не знаю, почему Данте ее купил», — смутилась Вивиан. «Обычно у него более тонкий вкус». Комплимент прозвучал неохотно, будто она не хотела приписывать жениху положительных качеств. Я подавила желание спросить, что между ними случилось. Невежливо совать нос в чужие дела, особенно если это хозяева дома, и мы только что познакомились. Мы почти вернулись в столовую, когда услышали голоса из-под двери кабинета Данте. «Не могу хранить Магду вечно», — говорил Данте. «Радуйся, что я не выкинул ее после того, что ты устроил с Вивиан и Хитом». Вивиан замерла, а я недоуменно нахмурила брови. «Кто такие Магда и Хит? Что он устроил?» «Это чертова картина, а не дикий зверь», — скучающе протянул Кристиан. «А касательно Вивиан прошло уже несколько месяцев, и все обошлось. Отпусти ситуацию. Если ты по-прежнему злишься, не надо было звать меня на ужин. Радуйся, что обошлось», — холодно ответил Данте. «Если...» Он осекся, когда покрасневшая Вивиан закашлялась. Секунду спустя дверь распахнулась, и перед нами появились удивленный Данте и бесстрастный Кристиан. «Вижу, вы быстро управились», — прорезал тишину сухой голос Данте. Его скулы окрасил слабый румянец, когда он бросил взгляд на молчаливую Вивиан. «Прошу прощения, мои щеки вспыхнули. Мы шли в столовую и услышали...» Я осеклась, не желая признавать, что мы подслушивали разговор, хотя, очевидно, именно так и было. «Мы как раз заканчивали», — мягко сказал Кристиан. Я не услышала ни намека на прежний гнев. «Данте, Вивиан, спасибо за прекрасный вечер». Я тоже попрощалась, и мы молча спустились на лифте вниз. Но когда мы вышли на улицу, я уже не смогла сдержаться. «Что за Магда?» Теперь, когда мы вышли от Руссо, я не стала притворяться, будто ничего не слышала. Кристиан упомянул, что это картина, но непонятно, почему Данте ее для него хранит. Кристиан даже не любит искусство. «Тебе не о чем беспокоиться». Лаконичный ответ прозвучал холоднее свежего вечернего воздуха. Теплый и приятный Кристиан исчез, и его опять заменил угрюмый близнец. Я попыталась снова. «Что ты устроил с Вивианой Хитом? И кто, черт возьми, такой Хит?» Обычно я не столь любопытна, но сегодняшний вечер — отличный шанс заставить Кристиана раскрыться. Он уже показал кусочек того, что прячется под маской безупречности. Нужно просто копнуть глубже. Тут тебе тоже не о чем беспокоиться. Это не ответ. Мы подошли к его дому, всего в нескольких кварталах от жилища Данте. «Ты знаешь обо мне все, а я о тебе ничего», — добавила я. «Где справедливость?» «Ты знаешь обо мне многое». Кристин кивнул швейцару, и тот приветственно приподнял шляпу. «Где я живу, кем работаю, какой кофе пью по утрам?» «Подобное можно выяснить с помощью простого поиска в интернете. Я просто хочу...» «Хватит, Стелла!» «Ни тени былой нежности, лишь острое лезвие, кромсающее меня на части». «Я не хочу об этом говорить». Я сжала зубы. «Отлично». Несмотря на хладнокровный ответ, в венах бурлило отчаяние. Я познакомилась с Кристианом в прошлом году. Мы жили вместе и притворялись парой уже несколько недель, но я не знала о нем почти ничего личного. Между тем он знал обо мне вещи, которыми я никогда не делилась с другими. История с преследователем, тревога, мечты открыть свой бренд, маленькие, но важные фрагменты жизни, которые я держала в секрете даже от самых близких друзей. Я доверяла ему, но явно невзаимно. Под разочарованием таилось нечто более горькое. Боль. Кристиан просто мастерски умеет заставлять людей верить в несуществующие вещи. Это просто для вида. Не на самом деле. Мы больше не говорили, пока не зашли в его квартиру, где я пожелала спокойной ночи и удалилась в комнату для гостей, прежде чем он успел что-то ответить. Заснуть не получалось, поэтому я лежала и пялилась в потолок, пока прохладная темная тишина рассеивала раздражение, обнажая скрытую боль. Меня тянуло к Кристиану сильнее, чем к любому другому мужчине за долгие годы. Более того, он начал мне нравиться. Как он утешал меня, когда я нашла в квартире записку. Его улыбки, от которых порхали бабочки в животе. Его непоколебимая вера в меня во время фотосессии. Все это так медленно подтачивало мое сопротивление, что я не заметила, насколько открылась, пока не почувствовала укол отвержения. Он обжигал, как попавшая на кожу кислота, и это моя вина. Никогда нельзя ослаблять бдительность. При всем неприятии отношений, в глубине души я романтик, и я боялась, что Кристиан раскроет эту часть меня, и ее невозможно будет собрать обратно. Он опасен не только для врагов, но и для близких. И единственный способ спастись — держаться от него подальше».